Глава шестая. Понять человеческое создание. Если неандерталец никогда не был нашим двойником, то теперь заново надо определять, каким особенным он был человеком. Умопомрачительный проект, который не осилить, не познав основательно нас самих. Предстоит изучить нашу природу не как человечество, а как одного из человечеств. О самосознании. В апреле 2021 года журнал Nature Molecular Psychiatry напечатал статью, о которой относительно мало говорили во французских СМИ, хотя речь шла ни много ни мало о разгадке появления человеческого творчества. Исследователи сосредоточились на трех главных аспектах личности – эмоциональной отзывчивости, самоконтроле и самосознании. Ученые обнаружили у неандертальцев существование генетических структур, близких к тем, которые признаны у шимпанзе, относящимися к эмоциональной отзывчивости, и определили их в среднее положение между шимпанзе и современным человеком касательно самоконтроля и самосознания, что прямо влияет на их потенциальные творческие возможности, их самосознание и протосоциальное поведение. Но не обольщайтесь. Подобные анализы не изменят взгляды ученых, настаивающих на упрощении неандертальца до нас самих, хотя их убеждения опираются не только на догмы. Определить свойства человека через его молекулярный состав не проще, чем это было в древности для Платона, описавшего человека как двуногое существо без перьев. И действительно, если эти исследования могут впечатлять своей научностью, не забывайте о том, что ни генетики, ни физические антропологи не имеют инструментов познания общественных, ментальных, этологических и культурных структур этих вымерших обществ. Тем не менее, эти исследования являются напоминанием и серьезным предупреждением. Напоминают они об общем предке трех человекообразных. С точки зрения расхождения во времени, каких-то 10 миллионов лет назад существовало человекообразное создание, одновременно предок человечеств и обезьяны. Это временное расстояние всего лишь в 20 раз больше того, которое отделяет нас от неандертальца, примерно 500 000 лет назад. Утверждать, что эти 500 тысячелетий расхождения между неандертальцем и нами никак не повлияли на нейронные структуры наших двух популяций, или что эта популяция независимо пришла к такому же, как у нас, этапу развития, по сути, новая форма креационизма. Наконец-то приемлемого креационизма версии 2.0. Генетика обнаруживает несжимаемую толщу времени, отделяющую нас от неандертальца. Если 10 миллионов лет достаточно для того, чтобы отделить нас от шимпанзе, то эти 500 000 лет тоже надо принять всерьез. Именно в этом плане исследование является страшным предупреждением. Давайте вернемся к археологическому материалу. Его надо срочно допросить. Вернуться к этим древним культурам, предметам, брошенным, исчезнувшим человечеством, и расспросить их. Под вопросом также встреча на одной территории наших предков и древних популяций неандертальцев. Она так и не была доказана, и с археологической точки зрения все еще недоступна нашему взору. Мы пришли к выводу о возможности этой встречи только через генетические данные, показывающие смешение между народами, но ни один археологический объект четко не подтверждает эти странные свидания двух человечеств. Эти популяции слишком далеки от нас во времени, и сохранившиеся элементы оказываются слишком мимолетными и редкими, чтобы доказать эти встречи. Как жаль, ведь подобные встречи гоминидов становятся фундаментальными сочленениями в истории человечества. Тогда, вероятно, и сыграли главные поворотные моменты в стремительном развитии нашего вида на планете. Именно в этот период была предпринята экспансия Старого Мира нашим человечеством. Эти моменты, вероятно, могут также считаться основными ключами к техническому развитию и образу мысли наших предков. Леви-Строс напоминает о том, что человеческие общества движимы потребностью отличаться от других, выделяться в организации каждой группы, подчеркивая ее особенность. Вовсе не удаление, а наоборот близость человеческих групп. Их взаимодействие порождает культурное разнообразие, потребность выразить, в чем и как мы, люди, зрительно выразить нашу особенность, а значит выделить то, чем иные отличаются от нас и потому не могут считаться полноценными людьми. Эта потребность отличаться от других очень часто встречается в этнографии, но в нашем случае она проявляется между разными человечествами. Общественные и культурные изменения, произошедшие во время встреч людей разных видов, должны были основательно повлиять на представление всех популяций. Но на редких европейских местонахождениях, одновременно сохранивших следы последних неандертальцев и первых людей современного типа, тяжело определить, сколько времени разделяет эти поселения. Это извечный вопрос. Нависающая над Роной пещера Мандрен, в которой я работаю с 1998 года, позволяет высветить особенный момент пересечения двух человечеств. Однажды на раскопках появились два предмета. Мустьерский наконечник, вытесанный из черного кремня, абсолютно характерный для этой неандертальской культуры, и белое лезвие, после анализа, несомненно, оказавшееся произведенным человеком современного типа. Они лежали в прямом соприкосновении друг с другом. Подобное свидетельство чрезвычайно интересно, хотя и сложно объяснимо. Занимали ли эти популяции пещеру одновременно, или неандертальский наконечник пролежал там тысячу лет, пока человек разумный не оставил рядом с ним свое лезвие. Это всего лишь интересный случай, но как же подобраться к этому важному вопросу, если даже физическое совмещение двух типичных предметов, представляющих два общества, не подтверждает реальность возможной встречи между ними? В попытках опереться на данные костных остатков и физико-химические анализы мы оказываемся в том же тупике. Радиоуглеродные датирования дают нам точность в несколько веков или тысячелетий, а это не позволяет предполагать одновременность в масштабе одной территории. Одновременность популяции в Европе, доказанная на основе анализа возраста последних неандертальских поселений и самых древних следов человека разумного, представляет собой статистическую вероятность, а не историческую или этнографическую действительность. В Европе встреча этих популяций невидима нашему глазу, а может быть и не имела места. Пропасть нашего невежества, касающегося одного из самых важных событий в истории человечества, на самом деле поистине велика. О памяти огня. Итак, мы оказались в тупике, который не связан с моими исследованиями в пещере Мандрен, а относится к развитию знаний всего научного сообщества. Но в пещере Мандрен нам повезло, мы смогли разработать замечательный метод, основанный на анализе кальцитовых натеков, образовавшихся на стенах пещеры. Этот метод опирался на исследования сажи, отложенные на своде пещеры тогда, когда доисторические люди разжигали в ней огонь. Сигален ван де Вельт в рамках своей докторской первый раз выявила под микроскопом каждый эпизод появления палеолитических охотников. Осадок сажи на стенах пещеры Мандрен хорошо узнаваем и позволяет ясно отличать слои, оставленные неандертальскими огнями, от слоев, оставленных огнями человека разумного. Копоть, оставленная кострами неандертальца и человека разумного, едва ли различается сама по себе. Суть метода заключается в сопоставлении толщины и взаимного расположения сажевых прослоев в кальцитовых корках, совокупно составляющих последовательность, напоминающую штрих-код или ряд годичных колец деревьев. Падающие с потолка на поверхность формирующегося культурного слоя фрагменты корок перестают расти в толщину и накапливать частицы сажи, но зато фиксирует связь отдельных этапов заселения пещеры и узнаваемых последовательностей прослоев сажи, будучи привязанными к конкретным каменным индустриям палеолита. Сопоставление серии фрагментов корок позволило соотнести время формирования культурных слоев и оценить временной разрыв между ними. Ван де Вельде и другие, 2017. Примечание научного редактора. Это настоящая память огня. Для нас она стала практически хроникой. В течение почти 15 лет мы собирали пробы со сводов, запечатлевшие все периоды пребывания доисторических людей на протяжении более 80 тысячелетий. И вот по истечении 14 лет изысканий неожиданное открытие принесли эти анализы с высоким разрешением. Исследование этих пленок сажи показало, что прошел максимум год между посещением одной пещеры двумя человечествами. Это означает, что впервые в Европе мы прикоснулись к физической встрече двух человечеств на одной территории. Два человечества должны были встретиться здесь нос к носу на территории этого особенного места. Мы пока не можем добиться еще более высокого разрешения, но впервые доказано, что эти две человеческие группы действительно были современниками на конкретной территории, где бы ни произошла встреча, в долине реки Роны или же в самой пещере. С учетом того, что неандертальские популяции приходили в пещеру Мандрен систематически на протяжении около 80 тысяч лет, тот факт, что момент этой встречи соответствует концу неандертальских обществ по всей Европе, с трудом можно отнести к числу несчастливых совпадений. Мало того, что после точного момента этой встречи не найдено следов неандертальских культур, похоже, что эти популяции биологически прекратили свое существование, за исключением редких, крайне периферических участков континента, соответствующих возможным убежищам на далеком севере, которые мы уже обсуждали. И так как, в отличие от большинства моих коллег, я совершенно исключаю, что неандерталец умер от холода или испарился, как снег на солнце, я прихожу к естественному выводу, что причина исчезновения неандертальских популяций основательно связана с приходом нового человечества. Какого бы рода ни были их отношения, в пещере Мандрен, так же, как и в других местах, новые популяции людей современного типа, похоже, очень проворные, поселились на этих территориях и подменили неандертальских аборигенов, проживавших на этом пространстве на протяжении десятков тысячелетий. Можно предположить, что появление человека разумного не было простым постепенным передвижением, медленной миграцией к Западу на протяжении веков или тысячелетий. Нет, что они являлись настоящими завоевателями. Археологические свидетельства говорят о нескольких возможных волнах заселения. Я думаю, что можно говорить о трех отчетливых волнах, из которых первые две не смогли привести к окончательному завоеванию территорий. А вот третья попытка представляет собой настоящую волну заселения, культурно однородную и заполнившую очень быстро все территории континента. Это первые формы ориньякского человека, потомки которого позже распишут пещеру Шаве в этом же регионе долины реки Роны. Неандерталец уступил место людям и не вернулся. Его род вымер повсюду около 42 тысяч лет до наших дней. А здесь, в пещере Мандрен, мы выяснили, что это замещение произошло за несколько сезонов. Другими словами, неандертальские популяции уступили свое место предельно быстро. Эту мгновенность можно было бы считать побочным эффектом неточности нашего радиоуглеродного анализа, ведь он дает погрешность в века или тысячелетия. Датирование, опирающееся на анализ генов ископаемых популяций, не намного точнее и могут оказаться еще более неверными. Но наша сажа, наша память огня однозначно пересекает временные границы. Здесь видно, что замещение популяции не растянулось ни на несколько тысячелетий, ни на несколько столетий, ни даже на длительность человеческой жизни, а прям-таки оглянуться не успели. Все-таки неандерталец не испарился так же, как и не растворился генетически в каждом из нас. Его не истребила комета, не сожгло извержение вулкана. Неандерталец также не стал бесплодным после 300 тысяч лет существования, причем сразу же в момент, когда на его территории прибыл человек разумный. Можно провести одну параллель. Если популяции американских индейцев действительно были частично уничтожены вирусами и бактериями, занесенными европейцами, то ни один из этих коренных народов не вымер от оспы, краснухи, тифа или холеры. В первую очередь в истреблении американских аборигенов, конечно, виноваты европейцы. Исторические события связаны одной цепочкой – прибытием народов-колонизаторов. «Я тебя люблю, и я тебя тоже нет». Давайте вернемся к общественным течениям, пытающимся самым настоящим образом отрицать, полностью или частично, что ископаемые человечества вымерли, и предлагающим считать, что эти популяции биологически и генетически растворились в нас. Но генетика ничего не сообщает нам о судьбе последних неандертальцев, так как процентное соотношение неандертальской примеси генов, сохранившейся у современных народов, вытекает из более ранних скрещиваний, вероятно, около 100 тысяч лет назад где-то в Азии. Что касается Европы, то при возможности восстановить часть их генетических данных, мы обнаруживаем, что на наших широтах первые люди разумные систематически имеют неандертальских предков. Подобное родство было установлено при анализе костей, обнаруженных в Румынии, Болгарии, Чехии и Сибири. Но параллельно на протяжении этих фаз колонизации палеогенетика не показывает перемешивания с человеком разумным внутри последних неандертальских популяций. Другими словами, в момент вымирания неандертальцев не найдено неандертальских мулатов, которые могли произойти от скрещивания с человеком разумным. Генетический обмен, похоже, сработал только в одном направлении – от неандертальца к человеку разумному. Изучение геномов алтайских неандертальцев показывает внедрение генетических вариантов из предковой линии человека разумного около 250 тысяч лет назад. Это означает, что гибридизация происходила неоднократно и с разным исходом. Харрис и другие, 2023. Примечание научного редактора. В этом парадоксе, может быть, заключается одно из важнейших знаний об отношениях между этими двумя популяциями. Кстати, стоит заметить, что в этот период встреч между народами на европейском континенте мало того, что среди первых популяций человека разумного установлено присутствие неандертальской или денисовской ДНК, так еще и обмен генами между разными популяциями плейстоцена с тех пор то и дело имеет место. Тем не менее, обратное неверно, и генетическое секвенирование позднейших европейских неандертальцев доказывает отсутствие любой интрогрессии генетических вариантов от человека разумного в неандертальские геномы. Палеогенетический анализ совершенствуется, и каждое новое генетическое секвенирование подтверждает такую закономерность. То, что это подразумевает, может позволить нам впервые полностью понять суть исторических и этнографических взаимодействий, существовавших между двумя человечествами в момент колонизации Европы. В отмеченном парадоксе может содержаться ключ к пониманию отношений, существовавших между этими популяциями во время завоевания человеком разумным дальнего евразийского Запада. Действительно, благодаря работе Леви-Стросса 1949 года, мы знаем, что обмен женщинами – фундаментальный вариант организации любого человеческого общества. В рамках союза между двумя человеческими группами женщины систематически переселяются к соседним мужчинам. И у неандертальца, как это подтверждает генетика, подобная патрилокальность уже была в ходу. Но этот обмен женщинами, обеспечивающий биологическое выживание популяции, основывается на взаимности. Я даю тебе свою сестру, ты даешь мне свою сестру. Кроме того, что мы заботимся о простом генетическом выживании наших двух групп, мы еще заключаем или поддерживаем этим союз между нашими народами. Отсутствие примеси человека разумного у последних неандертальцев и, наоборот, ее систематическое обнаружение у первых европейских людей – может оказаться главной чертой отношений между этими популяциями, неважно, сложились они в Европе или в Азии. Можно сказать, что палеогенетика показывает неожиданную невзаимность, которую можно выразить так: «Я беру твою сестру, но свою тебе не даю». Отсутствие взаимности, нарушающей одну из важнейших структур отношений между народами, в данном случае следует считать тревожным сигналом. В этнографии обмен генами объясняется не любовью, а обязательным условием для союза между человеческими обществами, свойственными их структуре. Предположим, что в будущем палеогенетические исследования подтвердят систематически асимметричный характер подобной закономерности. Тогда у нас появится первый уверенный, но печальный ключ для расшифровки отношений между популяциями во время их встречи в Европе. И станет понятно, почему столь стремительно исчезли неандертальские популяции. Одновременно мы выясним происхождение некоторых неандертальских генов, присутствующих в ДНК сегодняшних народов Евразии. Палеогенетика, к сожалению, пока немногословна, но впервые, хотя бы издалека, мы увидели настоящую природу взаимодействия между неандертальцем и человеком разумным в момент колонизации последним европейского континента. Выслеживать неандертальца из долины в долину. Однако точное взаимодействие, существовавшее между этими популяциями в момент исчезновения неандертальцев, палеогенетика не документирует вовсе. Тем не менее, как только присутствие человека разумного начинает фигурировать в наших археологических памятниках, Неандерталец из них исчезает. Этот археологический факт повторяется в каждом регионе Европы, вплоть до полного вымирания этого вида. Причинно-следственная связь очевидна. Но необходимо уточнить, что неандерталец – вымершая популяция. Строго вымершая, полностью вымершая. Если бы все волчьи популяции вымерли, считать это вымирание относительным лишь потому, что пудели, чихуахуа или шарпеи являются носителями почти всех генов волков, было бы глупым. Неандерталец умер, а бабушкин пудель, к бабушкиному счастью, не волк. И, кстати, парадоксально, что у этой породы собак, которая на волка ни капли не похожа, самое большое генетическое сходство с ним. Что касается областей поздней, близкой к неандертальской культуре, после 42 тысяч лет назад, например, бызовой стоянки на склонах Полярного Урала, я доказал там присутствие мусьерской культуры возрастом моложе 28 500 лет, но без человеческих останков, указывающих на ее автора. Маловероятно, что это популяции, бежавшие из Центральной Европы. Эти арктические общества, скорее всего, являлись автохтонными народами, продолжавшими жить по-старому, чьи традиции исчезли несколько тысячелетий спустя. И о судьбе этих сибирских обществ мы тоже ничего не знаем. Можно бесконечно обсуждать даты, климат, те или иные факторы, но надо смириться с тем, что перед нами картина строгого и радикального замещения популяции. С появлением человека разумного неандерталец исчезает. Я подразумеваю именно то, что неандерталец не погиб естественной смертью. Несмотря на то, что на протяжении этого периода археологически не было установлено ни одного следа конфликта. Для того, чтобы археологически найти следы войны между неандертальцем и человеком, надо располагать гораздо большим количеством археологических объектов этого ключевого периода. В Европе очень мало раскопок, сохранивших богатые, хорошо изученные неандертальские стоянки, скажем, возрастом между 40 тысячами и 44 тысячами лет, с безупречными датами, вызывающими доверие, как в пещере Мандрен. И вероятность найти на этих местоположениях точную зону, где эти популяции могли сражаться, конечно, минимальная. Археологические раскопки — это форточка, открытая в далекое прошлое. Через нее невозможно посмотреть на то, что происходило по сторонам пещеры. Для этого надо, чтобы культурные слои продолжались за пределами пещеры, чтобы они были сохранены и чтобы исследователи задались целью их найти. Надо не только располагать исключительно хорошо сохранившимся ансамблем, но и устроить там основательные раскопки. Раскапывать не только пещеру, даже если она является стратегическим местом исследования, а целый холм, долину, выслеживать неандертальцев по соседним долинам, постараться проследить стоянки из долины в долину, из пещеры в пещеру. Такая конфигурация культурного слоя может существовать, и подобное исследование можно себе представить, что было бы образцовой научной программой, на разработку которой, насколько я знаю, до сих пор ни у кого не хватило амбиций. Мандрен — маленькая пещера, но в принципе пещеру вообще нельзя считать местом повседневного проживания для таких популяций. Оно по-своему замечательное, так как его своды представляют собой отличную защиту, но естественное жизненное пространство этих популяций во время их остановок в Мандрене не имело препятствий и границ в том смысле, в котором мы сейчас это понимаем. Мы не можем себе представить в нашем наследственном, оседлом образе жизни, в нашем мире, искусственно ограниченном стенами, заборами, дорогами, сетками, что значит свобода для кочевых охотников, живущих в абсолютно естественном, неподверженном индустриализации мире. Раскопки вскрываются обычно всего на несколько десятков квадратных метров. Это маленькое окошко в прошлое, не соответствующее пространствам, которые на самом деле занимали эти группы. Допустим, что конфликты имели место в 2 километрах или даже всего в 10 метрах от нашей зоны исследования. Мы просто не найдем ни единого их следа, и ничего об этой истории, вероятно, никогда не узнаем. Также можно предположить, что возможные свидетельства схваток просто-напросто не сохранились с таких далеких времен. К сожалению, наши древние археологические источники невозможно сравнивать с некоторыми свидетельствами столкновений, сохранившимися с неолитического периода, так как эти свидетельства касаются периодов в 10 раз моложе. с неолитического периода обнаружены коллективные захоронения, указывающие на военную резню, по той простой причине, что эти события произошли всего несколько тысяч лет назад. Неандерталец исчез несравнимо раньше. По сравнению с этими поздними периодами, неандертальцы оставили нам очень мало следов своих стоянок и более-менее целых скелетов. Всего 40 скелетов дошло до нас за 300 тысячелетий. Тот факт, что мы не наблюдаем следов сражений, всего лишь значит, что отсутствуют останки последних неандертальцев. Утверждать, что сражений не было, потому что мы не нашли их археологические следы, настолько же логично, как утверждать, что неандертальцы не исчезли, потому что их тела не были найдены. Весьма прозаично. Мы находимся на краю археологической бездны, в тумане, и перед нами нет доказательства, что сражений не было. От силы год разделяет наши последние неандертальские популяции от наших первых поселений людей разумных. Как здесь, так и, вероятно, в других местах они должны были встретиться. Что же касается вымирания и его синхронности, оно неоспоримо на основе археологических данных пещеры Мандрен. Теперь у нас на руках главные научные элементы, позволяющие анализировать вымирание неандертальцев. Их физическая встреча с другим человечеством, немедленное замещение и, наконец, исчезновение вида. Предположим, что мы нашли бы в пещере Мандрен несколько скелетов, расположенных рядом. Но даже в этом случае резню было бы нелегко доказать. Распознавание следов, оставленных насильственными действиями, ограничено качеством сохранившихся костей. Также можно заметить, что обычно обнаруживается несколько неандертальских скелетов одновременно на одном объекте. На раскопках в пещере Шинидар в Ираке, например, было найдено 10 из 40 признанных неандертальских скелетов после 150 лет исследований. Таким образом, только один этот ансамбль фиксирует четверть всех сведений об анатомии представителей популяции. То ли эта полость на протяжении веков служила кладбищем, то ли просто огромная пещера, замечательный элемент пейзажа, притягивала на протяжении тысячелетий большое количество неандертальцев. Тогда неудивительно, что некоторые из них остались здесь навсегда. Несколько скелетов в одном культурном слое или в одном месте всегда тяжело объяснить, так как один слой может регистрировать несколько человеческих посещений за века или тысячелетия. Благодаря анализу нашей сажи мы знаем, что последние неандертальские общества пещеры Мандрен возвращались туда больше 100 раз и, похоже, не оставили там ни одного скелета. Потому ли это, что никто из них не умирал за время этих многочисленных стоянок? Или потому что они не хоронили тела в этой пещере, и у них были другие обычаи? Или же потому что тела погребены где-то в другом месте снаружи пещеры, может быть, совсем рядом с нашими раскопками? Тысячелетия спустя история повторяется. В любом случае, 42-е тысячелетие до наших дней является границей. Теперь есть до и после него. Что касается пещеры Мандрен, она находится в долине Роны, в особенном миграционном пространстве, коридоре в Европу. Это вовсе не географически периферийная зона, а центральная артерия в масштабах континента. А значит, по логике вещей мы не ожидаем обнаружить тут последних неандертальцев и последние свидетельства их культуры. Наоборот, мы видим первые следы людей современного типа, и так как мы предполагаем причинно-следственную связь между прибытием одной популяции и исчезновением другой, мы можем надеяться найти здесь очень поздние следы неандертальцев, только если представить себе более сложные процессы, повлиявшие на вымирание вида. А где узнаваемы останки последних неандертальцев или следы их культуры? Вероятно, на юге Испании и за полярным кругом, что возвращает нас на петлю русской реки Печоры к ее удивительным охотникам на мамонтов с Бызовой стоянки вблизи полярного Урала. Остается только то, что в Мандрене мы располагаем важнейшим пространством для передвижения долины Роны, где мы как раз и нашли свидетельства о последних неандертальских обществах и первых людях современного типа. Эти важные зоны вблизи торговой артерии отличаются от географически периферийных зон, запечатлевших ограниченную преемственность обществ. Но повсюду исчезновение неандертальца идет в паре с продвижением человека. И, кстати, нигде в разных регионах Евразии не встречается пустот между последними проявлениями мустьерской культуры и появлением позднего палеолита. Эти события просто раньше проявляются в долине Рона и позже при удалении от миграционных артерий. Но та же схема замещения все время повторяется. Боюсь, что это может подтвердить гипотезу о том, что появление современного человека не главный фактор, а прямая и единственная причина вымирания неандертальских популяций и их культуры. Также опасна дипломатическая оболочка вопросов о вымирании этого человечества. Климатические изменения, генетическая и географическая слабость, болезни. Эта ханжеская позиция по отношению к важнейшему историческому событию, потенциально тревожному. Как бы отказ от первородного колонизаторского греха. Очевидно, что невозможно спроецировать данные единственного археологического объекта на общую проблему. Но Мандрен является замечательным примером, опирающимся на 30 лет непрерывных исследований, предоставивших надежные исходные данные и уникальное и неожиданное временное разрешение, делающее его показательным. В этой пещере периоды попадают под анализ особенно и удивительно крупным планом. Чтобы понять и иллюстрировать наши данные в пещере Мандрен, я обычно провожу параллель с колонизацией американского континента европейскими популяциями и их встречи с очень большим разнообразием обществ аборигенов, занимавших эту территорию на протяжении тысячелетий. Естественно, нельзя считать эти события единым целым. История этих встреч очень отличается между канадским крайним севером, Амазонией и Огненной землей. Тем не менее, апостериори эти процессы кажутся нам одинаковыми по их результату. Мы отмечаем неизбежное замещение местного населения, что повлияло на древние традиционные знания, социальную организацию, ценности образа жизни и языки аборигенов. Общая структура популяции была разрушена на двух огромных континентах всего за несколько веков, и речь там шла об одном виде человека. Эта история недавней колонизации хорошо показывает, что даже если каждый регион имеет свою собственную историю, то общий процесс, влияющий на все человеческие общества Америки, остается все-таки единым. За несколько поколений систематическое прибытие европейских поселенцев неизбежно дестабилизировало общество аборигенов и привело к их исчезновению, а точнее к истреблению этих обществ. Анализ этих процессов, их стремительности, позволяет посмотреть под другим углом и в более ярком свете на загадочное неандертальское вымирание. Как будто с колонизацией Америки история колонизации Евразийского Запада повторилась через тысячелетия. Мне кажется, что процессы такого типа с научной точки зрения хорошо прослеживаются в археологических источниках. Я удивлюсь, если в конце концов это не станет очевидным, даже если установление этого радикального процесса замещения человечества еще нужно дополнить регион за регионом. Было бы очень удобно, если бы каждые 500 километров мы находили такую пещеру Мандрен. Тогда мы смогли бы явственно всмотреться в исторические структуры этого замещения, но я думаю, что сапиенса из этого уравнения исключить не удастся, он логический цемент. Эта очевидность систематически преуменьшается многими из моих коллег. Некоторые возражают, что неандертальские группы слишком уменьшились численно, что привело к роковому генетическому сокращению их генофонда. Другие добавляют, что наступило легкое потепление, приведшее к развитию новых лесных покровов, еще больше изолировавшие эти человеческие группы. Таким образом, был нанесен решающий удар по этому человеческому виду. Многие предположения могли бы добавить нюансов этому процессу замещения. Я считаю, что делать этого не стоит. Неандертальские популяции предстают нам независимыми от климата и от среды, от которых они давным-давно отделились. Я думаю, что ни климат, ни условия окружающей среды в широком смысле не могут объяснить радикальное исчезновение целого человечества. Синхронное заселение людей современного типа на неандертальские территории – объективное и единственное событие, позволяющее определить истоки вымирания этой популяции. И человека разумного в этой истории не оправдать. Разнообразие же ситуаций, специфичных для каждого региона Европы, можно экстраполировать на многообразие ситуаций, возникших при вытеснении аборигенов Америки и Австралии. К оружию появляются разногласия. Даже если без единого научного обоснования допустить, что генетический материал неандертальцев той эпохи был слабее, Придется объяснить, почему и как это человечество эволюционировало, не встретив ни одного серьезного препятствия для выживания своего вида от Испании до Сибири и, наверное, дальше на протяжении сотен тысяч лет. Опять же, этот возможный демографический спад можно связать с особенными способностями людей разумных, чьи общества владели неоспоримым превосходством в охотничьих технологиях, дающим им гораздо более легкий доступ к животным ресурсам. Также надо учитывать, что этот доступ к ресурсам имел значительные последствия для возможностей демографической экспансии. Итак, вопрос вооружения кажется мне фундаментальным, чтобы понять не только этот феномен замещения, но и функционирование неандертальских и наших обществ в целом. Охота на лошадь или на бизона на основе технологий, подразумевающих прямой физический контакт с добычей, — это одно. Добывать целыми днями без особенных усилий крупных травоядных одного за другим с помощью мощного метательного оружия, лука или копьеметалки — это другое. Эти технологии сами по себе обеспечивают обильный, рациональный, хорошо спланированный доступ к животным ресурсам, как предположила Лор Метц в своей докторской диссертации «Вооруженный неандерталец». Мы имеем тот самый доступ к ресурсам, несложный и предсказуемый, сыгравший главную роль в демографическом расхождении этих двух популяций. Мы можем представить себе такой тип сценария, потому что оружие крайне редко встречается у неандертальца. Если взять серию из нескольких десятков тысяч предметов из кремня в любой неандертальской коллекции, то в ней будет очень мало оружия, от силы несколько экземпляров. Я бы выразился так: в некоторой степени мы их видим, потому что ищем их любой ценой. Эти предметы всегда массивные, гетероморфные и зачастую грубо обработаны. В лучшем случае, если это действительно оружие, то это наконечники копий, скорее для удара с близкого расстояния, чем для метания. Над этим вопросом работали многие ученые за последнее время, и они пришли к довольно двойственным выводам. Бешеный поиск неандертальского оружия прямо-таки напоминает поиск неандертальского искусства, интеллектуальную хрупкость которого мы уже обсуждали. И даже четкая параллель от искусства к оружию прослеживается в научных трудах. Если вкратце, это звучит так. Если неандерталец был вооружен, значит, он нам подобен. А значит, безо всякого ретроспективного анализа, эта популяция ничем не отличалась от современных ей популяций человека разумного. Но эти выводы и демонстрационные конструкции весьма парадоксальны. Если не участвовать в научных спорах, то сразу видно, что эмпирические данные показывают обратное. Несмотря на систематический поиск в очень богатых археологических коллекциях, оружие среди неандертальских произведений встречается удивительно редко. Это также означает то, что вопрос наличия оружия у неандертальца на сегодняшний день еще очень плохо изучен. Итак, мы имеем представление о приблизительных технологиях, ориентированных на производство копий и дротиков, довольно массивных, используемых на охоте, предполагающие близкий контакт с дичью. Охота ведется с применением одного копья, подразумевающего, что мы приблизились и сцепились в схватке с животным. В пещере Мандрен, как и в других местах, когда мы находим оружие в неандертальских культурных слоях, это всегда массивные элементы, использовавшиеся как составная часть древкового оружия. В таких условиях, вероятно, у них не было обильных мясных ресурсов, и этим группам было необходимо ограничивать свою численность. Напротив, найти оружие у человека легко, достаточно бегло просмотреть любую коллекцию, чтобы довольно быстро заметить многочисленные серии предметов, потенциально пригодных для охоты. В огромных неандертальских коллекциях предметов из кремня нужно изрядно покопаться, чтобы найти редкие возможные следы оружейных функций. Скромность оружия в неандертальском наследии поразительна. Оружие находится в центре внимания всех обществ начала европейского позднего палеолита, начиная с протоариньякской культуры 42 тысячи лет назад и, вероятно, более чем за 10 тысяч лет до этого в обществах, которые можно назвать допротоариньякскими. В таком ракурсе, как и во многих других, можно сопоставить этот временной барьер между средним и поздним палеолитом с развитием метательного оружия, подразумевающего, по сути, стандартизацию производства необходимых для него каменных наконечников. Расхождения одновременные и качественные, и количественные. Суть технической и, вероятно, общественной организации обществ людей современного типа, колонизировавших Европу, похоже, радикально изменилась под влиянием оружейных технологий. Использование метательного оружия, особенно стрельба из лука, изменили технические традиции и привели их к серийному производству и стандартизации. Новые технологии буквально перестроили жизнь и уклад общества людей, а также их отношения с животным миром и их способность предвидеть свои потребности. Эти технологии повлияли не только на суть ремесел, но и на все логистические и социальные отношения, которые популяции могли выстраивать между собой и с природной средой. Все это позволяет нам увидеть изнанку общественных переворотов, изменений в их порядках, ценностях, их способности рационально распоряжаться миром природы, в котором они развивались. Из оружейного вопроса вытекают доступ к белкам, планирование, репродуктивный и демографический успех популяций. Тут можно заметить фундаментальное расхождение в развитии между неандертальскими и человеческими обществами. Неандертальцы, по-видимому, охотились по-своему, действуя иначе, чем люди, и к дичи, вероятно, относились по-другому. Я просто констатирую фундаментально разные способы получения белковой пищи во время встречи этих двух популяций в Европе. Задействованные здесь процессы, конечно же, напоминают произошедшее при колонизации Америки, когда аборигены, вооруженные луками, встретились с европейцами, стреляющими из ружей. Отношения и расстановка сил изначально не равны. Вопрос оружейных технологий занимает центральное место в успехе этой колонизации не только во время вооруженных конфликтов, но и когда в XIX веке поселенцы решили полностью истребить бизонов, вынудив индейцев голодать. Вспомним грустное изречение полковника Деджа в 1867 году. «Every buffalo dead is an Indian gone». Минус один бизон, минус один индеец. Прокладка железных дорог, пересекающих Соединенные Штаты с востока на запад, велась по дорогам, которыми ходили колонны бизонов поколение за поколением. При завоевании Дикого Запада выдавались премии за головы бизонов, и таким образом популяция этих животных была истреблена всего за какой-то век. От нескольких десятков миллионов особей осталось несколько сотен голов, что заставило индейские племена подписать договоры о неравноправных аннексиях, которые позже не удалось соблюсти. Экспансия территории человеком разумным была свидетельством высокого динамизма этих обществ, владеющих незнакомыми оружейными технологиями и, похоже, непризнанных аборигенами. Подобные скорости передвижения и поведения людей современного типа не свидетельствуют об их положительных качествах. Напротив, они имеют отчетливый неприятный привкус по отношению к аборигенным популяциям. По сути, оружейный вопрос интересен потому, что сообщает нам о поведении обществ и популяций. Если считать, как я думаю, что оружейные технологии – главный ключ к историческому пониманию замены одного человечества другим, то очевидно, что возможности доступа к животным ресурсам у местных неандертальских групп было значительно меньше, что также подразумевает то, что эти группы были меньшей численности. Соотношение между этими популяциями, как выяснилось при встрече, было далеко не равным как численно, так и технологически. Опять же, нам это напоминает колонизацию Америки, но там разница была исключительно технологическая и культурная, а когда неандерталец повстречал человека, их разделяло гораздо больше. Наконец, проявляется структура основ двух человечеств. Пора рассмотреть еще один особенный уровень – уровень биологического разнообразия человечеств. Вдобавок к уже существующим расхождениям, можно ли предположить, что неандертальцы как-то по-своему чувствовали свое бытие в мире, по-своему вписывались в окружающую среду и по-своему ее понимали? Другими словами, существует ли поведение неандертальца, отличающееся от поведения человека разумного? Тот факт, что ни одна из неандертальских популяций не разработала регулярного оружейного производства, что их так и не заинтересовала нормализация и стандартизация производства, хотя это могло бы привести их к более обильной добыче животных ресурсов, намекает на существование среди неандертальских популяций иной структуры понимания мира, довольно самобытной, и четко отличающейся от той, которой руководствовались наши предки. Анализ схем действий этих людей показывает, что на этом уровне эти сферы поведения являются потенциально показателями особенных нейрологических структур, действительно предполагающих существование отдельной человеческой этологии среди этих неандертальских популяций. Археология показывает нам то, что за техническими системами, за навыками и традициями, за способами получения добычи прячется что-то более серьезное, чем простой культурный факт, и что именно в этих глубинах, вероятно, можно разглядеть другое человечество. Может оказаться, что неандертальские общества были организованы более прогрессивным образом, плыли по течению жизни и без интереса относились к планированию, столь влияющему на наше сегодняшнее общество. Наблюдение за техническими системами человека разумного показывает, что они неизменно склонны к планированию и стандартизации. Ремесленные произведения человека разумного технически замечательны с первого взгляда. Эти творческие формы инстинктивно отзываются в нас. Но эти произведения также удивительно скучны для специалиста по неандертальским обществам. Грубо говоря, палеолитические ремесленные произведения людей разумных – это всего лишь мы сами. Они говорят нам о нас самих, о наших обществах, о наших образах существования. Просмотрев 100 кремней, мы легко постигнем логику их изготовления. Нам очевидно, что следующие 100 тысяч будут такими же. Инстинктивно мы понимаем суть того, что хотел создать ремесленник. Этого никогда не происходит с неандертальскими произведениями. Мы приближаемся к фундаментальному различию двух человечеств. Мурашки бегут по спине при мысли о том, что каких-то несколько десятков тысячелетий назад должны были существовать другие человечества, полноценно развитые, с собственными культурами, традициями и ремеслами, и не бывшие людьми в том узком смысле, к которому мы тупо привыкли. Надо бы постараться представить себе их, не проецируя на них собственные подходы, наши субъективные иерархизации, наши понятия превосходства и неполноценности. Бинарная схема «человек» или «не человек», конечно, исторически ошибочна. Действительно, если промотать пленку назад, когда-то, но не так уж давно, на нашей планете гоминидов было не отличить друг от друга. С тех пор произошла эволюция, техническая, общественная, биологическая, и наши сегодняшние схемы уже нельзя применить к древним человечествам, тем более к вымершим человечествам. Археология учит нас тому, что наши классификационные схемы выстраивают аккуратненькие твердые ячейки, по которым удобно раскладывать историю, невероятная сложность которой, по сути, ускользает от нас. Однако существуют ярко выраженные неандертальские культуры. Мы, Homo sapiens, эпохи урбанизации, полностью ограничены нормами нашего общества. Достаточно пройтись по улице, чтобы увидеть, что все наше разнообразие потихоньку сокращается до чехла, который мы надеваем на смартфон, или цвета, который мы выбираем для своей машины. На самом деле наше общество не принимает многообразия. Вся соль в чехле. Если в нашем западном обществе женщины могут сегодня носить длинные или короткие волосы, брюки или юбки, краситься или нет, для мужчины выбора гораздо меньше. Мы заключили себя в сверхнормативное склерозирующее общество, но это, по сути, свойственно всем человеческим обществам, настоящим, исторического и доисторического прошлого, а также, по всей очевидности, древним. Во всех обществах нашего вида во все времена отличие от других плохо воспринималось и допускалось только в самых поверхностных отраслях. Это уже не просто культурный факт, а, вероятно, нечто из области этологии, феномен, глубоко укоренившийся в наших генах. Мы живем, заточенные в нормированные представления. В одежде, например, следуем дресс-коду. Благодаря общественным условностям мы распознаем нашу группу и отделяем ее от других. Мы обвиняем другого во многих недопустимых деяниях и проступках, кстати, именно потому, что он не такой, как мы. Мы всегда все категоризируем, и, вероятно, эти культурные коды передавались в прошлом через несколько десятков поколений, никогда не подвергаясь фундаментальному пересмотру. У неандертальца, мне кажется, все гораздо тоньше. Не думайте, что он довольствовался первым попавшимся куском известняка, чтобы, потеребив его в руках, воспользоваться потом этим тупым осколком. Он владел ремеслами, технически довольно развитыми, он был великим каменотесом. Некоторые из его предметов представляют собой технический вызов для желающих их воспроизвести. В них ощутимы замечательные навыки, передававшиеся поколениями. Эти ремесленники на самом деле производили предметы, повседневно применявшиеся в однотипных процессах. Нарезка мяса, обработка кожи и так далее. Но каждый раз для этих действий использовались разные орудия. Все мастерские орудия разные, и это удивительный факт. Тем не менее, у многих из них есть свой стиль. Такие стили можно считать маркерами отдельных неандертальских групп. Нет сомнения в том, что особенные навыки передавались из поколения в поколение. Но в неандертальских культурах не было нормализации, стандартизации, систематического повторения этой практически промышленной черты, присущей, определяющей одновременно и доисторические культуры людей разумных и современное общество. Вот мы наконец-то докопались до фундамента этих человечеств и до глубоких различий между неандертальцем и людьми. Каждое неандертальское орудие само по себе творение. Ремесленник через осязание играл с естественными формами грубой материи, с текстурами и цветами камня. В мастерском предмете есть баланс, абсолютное совершенство, почти неуловимое, но присутствующее и свидетельствующее о замечательном мировоззрении. Постоянные взаимодействия между используемыми ими материалами и присущими им техническими традициями привело неандертальцев к абсолютной творческой плодотворности, недоступной нашему пониманию. Процесс бесконечного производства оригинальных произведений, тем не менее направляемый хорошо обозначенными традициями, состоял в диалоге с материалами, текстурами, цветами камней, дававших направление для творения или составлявших итоговый баланс всего произведения. Перед нами бесконечная творческая сила, несравнимая с техническими произведениями наших обществ. Тонкий диалог предмета с материалом, из которого он изготовлен, дает множество вариантов, связанных с культурным наследием каждой группы. Именно этот способ мышления, полагаю, лежит в основе уникальности каждого неандертальского предмета. Бесконечный спор между неандертальскими орудиями и свойствами материалов, из которых они изготовлены, приводил к замечательному разнообразию технических решений и позволял ремесленнику проявить максимальную гибкость при воплощении технического проекта. Каждое полученное орудие было по своей сути уникальным предметом. Столь необычные качества ремесленных произведений прослеживаются во всех культурных традициях этих групп, хотя эти предметы применялись в разных, по сути, повторяющихся сферах повседневной деятельности. Каждый предмет одновременно был технически сверхоснащен и в то же время уникален по своей конструкции. Подобный подход к ремеслу неразрывно связан с особенностями ментальных структур ремесленников, какие бы технические традиции они ни унаследовали. Это творчество выражает абсолютную ремесленную свободу и, вероятно, глубинную свободу мировоззрения. Можно предположить, что ремесленное производство предметов неандертальцами указывает на их восприятие действительности мира, не отзывающееся в знакомых нам структурах человеческих обществ, неважно, палеолитических или современных. Мустьерский предмет по своей философии отчасти приближен к некоторым восточным понятиям, например, шибуи и ма в Японии или мана у маори. Вероятно, эти чувствительные сферы могут лучше всего определить для нас неандертальские материальные произведения. Но если мы можем проложить параллели между неандертальскими ремесленными конструкциями и некоторыми современными духовными течениями, можно ли считать, что нет структурного различия между мировоззрениями неандертальца и человека разумного? Я не думаю, что это так. Мы ставим на одни весы все неандертальские общества, чьи традиции невероятно многообразны и некоторые строго ограниченные течения человеческой мысли. Мы сравниваем структуру неандертальского мировоззрения с маргинальными и изолированными проявлениями современных культур. Мы сопоставляем структуру, вероятно, общую для целой биологической популяции, с некоторыми очень ограниченными культурными чувствительностями. Например, шибуи, ма и мана – нестандартные образы мышления и мировоззрения. Эти размышления помогают нам уяснить некоторые основы поведения неандертальских популяций. И нам сразу становится понятно, что попытки брать количеством, очень популярные при анализе этих ископаемых обществ, не дают представления об этологических особенностях. Они не смогут описать шибуи или мана одного или тысячи предметов. И перед нами встает вопрос существования неизмеримого, течений, ощущений, понятий, имеющих собственное существование, основ структуры целого общества. На кону даже не осязаемость реальности этих понятий, а способность с помощью научного подхода строго количественно описать эти структурные элементы человеческих обществ. Но ни чувственный, ни эстетический подход также не позволят картографировать ментальную вселенную неандертальских популяций. Эстетика лежит лишь на самой поверхности мусьерского предмета. Анализ выраженных ментальных структур намекает на то, что работы достаточно для целого отдела исследователей человеческого поведения для целой новой дисциплины. Да и сам анализ технических систем, мощный, хотя и застрявший в самом начале, на протяжении последних 40 лет, не позволил ни разглядеть, ни понять поведенческие различия. Не то чтобы этого нельзя было добиться, просто никто не задавался такой целью. Нас в этом методе всегда преследовали, как призраки, наши ментальные схемы, наши рациональные ограничения, и эта ложная рациональность до недавнего времени заставляла нас воспринимать экономику традиционных обществ как экономику выживания. Надо было дождаться замечательного анализа Маршала Саленса «Каменный век, век изобилия», 1972 год, чтобы осознать, что мы применяли наши собственные западные клише к обществам, о которых, по сути, ничего не знаем. И даже сегодня, в 2022 году, хотя и наметился какой-то прогресс в нашем понимании традиционных обществ, понимание нами ископаемых обществ остается узко ограниченным нашими современными западными понятиями. Если не заставлять себя задавать некоторые дерзкие, но уместные вопросы, анализируя древние неандертальские традиции, мы никогда не сможем постичь их глубинный смысл, как бы точно мы ни пытались все подсчитать. Этот разум неандертальской руки, очевидный, но неописуемый, превосходит чисто технический разум. Он превосходит все понятия эстетики, равновесия, нерациональные функции знака, демонстрируя удивительный характер рукотворного предмета и его творца. Ремесленные работы и произведения искусства человека разумного красивы, но они всего лишь красивы, просто красивы, они редко больше этого. У человека разумного искусства это всего лишь выражение, подтверждение эго. Мне кажется, что неандертальские творчество и чутье способны создавать произведения, далеко превосходящие произведения наших обществ, восхваляющих эго. Они доходят до универсальной формы красоты, в которой эго уже не в центре, а далеко на периферии. И в этой логике искусства, символ, знак, похоже, просто невозможно отделить от повседневных ремесленных творений. В этом нет надобности. У всего одна функция. Техническое и художественное выражение складываются в общую цельную логику. Искусство ради искусства говорит о творце. Неандертальское искусство, слившееся с технологией, уже не говорит о человеке и личности, об эго. Оно повествует исключительно о присутствии в мире всей группы. Если эти выводы верны, мы приходим к неожиданному определению нашего собственного вида – и к характеристике очень отличающегося от нас человечества, в котором искусство, символ, необходимо искать за пределами тесного определения, к которому мы привыкли. Неандертальское искусство находит здесь отголоски в определении неандертальского оружия, которое мы обсуждали ранее. Если существовало неандертальское искусство, то, вероятно, как и в случае с оружием, оно заключалось в малом, в сборе замечательных предметов, соскобах, черчении, неопределенных черточек, смысл которых остается неразгаданным. Необычные предметы, морские раковины, когти, минералы, но суть коллекции, ее предназначение творец не раскрывает. Мы все еще не нашли ни одной неандертальской дырочки в зубе, в морской раковине, в кости, за которую можно было бы их подвесить. Зато мы продолжаем всматриваться в редкие неопределенные черточки и, как и в случае с оружием, восклицаем: «Смотрите, они как мы». И чем больше мы рассматриваем их оружие, редкое и гетероморфное, их искусство такое парадоксальное, такое неубедительное, тем больше видно, что эту популяцию никак не вместить в наши узкие рамки, в наши упрощающие ячейки. Нет, неандертальца нельзя считать суррогатом человека разумного. Он не только отличался от него, но по многим пунктам, вероятно, его превосходил, как минимум в его полноценной творческой силе, постоянной и свободной от эго, которая у людей в большой степени определяет необходимость отличия особи от группы. В сравнении с неандертальцем наша популяция очень поверхностна, очень искусственна в творческом плане. И можно сказать, что в области творчества человек разумный, вероятно, в подметке не годился неандертальцу, и что наши предки в этом плане были совершенно точно умственно неполноценны. А вот в плане материальной рационализации мира неандертальцу, напротив, пришлось им уступить. Похоже, что нам, людям, сама наша природа не позволяет принять различия, поэтому нам так трудно постичь другое человечество и другие паттерны поведения. Нам надо сделать усилия над собой, чтобы в нашем сознании созрела мысль о реальности иного взгляда на мир. Но невозможно представить прошлое человечество как монолитный блок без вариаций. Это наш креационизм 2.0. Палеогенетика говорит нам, что неандерталец — это не человек разумный. Эти популяции разошлись в разные стороны сотни тысячелетий назад, эволюционировали по-разному, параллельно, приспосабливаясь каждый по-своему к разной окружающей среде. То, что описывает генетика, эти биологические расхождения популяций, отзывается во всех сферах, организующих человеческие общества, в ремеслах, оружейном деле, в искусстве. Каждый раз, когда исследователи решали искать признаки сходства неандертальца с нами, они находили лишь вариации на несколько упрощенных тем, которые, на мой взгляд, вовсе не позволяют считать его нашим двойником. Но если задуматься, может быть, так даже лучше. Несколько черточек на кости или на камне не могут научно доказать художественные понятия в строгом смысле, используемом нами сегодня. Между нашими последними неандертальцами из пещеры Мандрен и художниками пещеры Шове прошло всего лишь 6 тысяч лет, а это совсем ничего. Последние неандертальцы были носителями того же представления о мире, что и популяции, жившие 100 тысяч, 200 тысяч или 300 тысяч лет назад. И в этой сфере, если не делать над собой усилия, чтобы рассмотреть эти общества сквозь призму их материальных произведений, которые нужно воспринимать в их целостности, мы неизбежно пройдем мимо сюжета. Вопрос не в том, чем неандертальские произведения могли быть похожи на наши, а в определении их базовой структуры. Фокусироваться на приблизительных мелочах, субъективно считающихся символическими признаками, все равно, что анализировать лист на дереве, не анализируя лес, в котором он одновременно и незаметен, и активно участвует. Неандерталец оставил нам в наследство миллионы замечательных артефактов, рассказывающих нам с каждым разом все очевиднее о его ментальных структурах. И это обсуждение, это размышление о том, кем был неандерталец, систематически сосредотачивается на нескольких предметах, нескольких устаревших понятиях, нескольких давно раскопанных объектах. Украшения и кости из Арси-Сюркюр, Шатель-Перонская культура и ее неандертальский обитатель – все исследования крутятся вокруг этого. Но ученым так и не удается приблизиться к фундаментальным структурам мышления и к действительной сути неандертальца.